Глава вторая. Просыпаюсь от того, что кто-то гладит мое плечо. Веки тяжелые, комната светлая, будто в нее залили утро ведро. Несколько секунд я не понимаю, где я нахожусь. Ни бал, ни комната с камином, и ни бархатный диван. Ну, конечно, это же моя кровать, моя скромная квартирка с книгами на подоконнике и халатом, который всегда валяется на кресле. Сердце сжимается. Значит, все это сон? Я тянусь рукой к животу. Нет. Кожа все еще чувствительна. Пульсация между ног, будто там осталось тепло чужих пальцев. Хоть после этого и прошла куча времени, но все было. Каждый поцелуй, шепот, от которого сходишь с ума, его голос, его взгляд через маску. И это: скажи нет, если хочешь, чтобы я остановился. И я не сказала. Делаю глубокий вдох и бросаю взгляд на прикроватную тумбочку, чтобы замереть. Она лежит здесь. Черная визитка с золотым тиснением, бархатистая на ощупь, как поцелуй. Змея, свернувшаяся в кольцо, кусающая свой хвост. Уруборос. Ощущение, что я где-то уже это видела. Не на маскараде, в смысле. Встаю, хватаю халат и иду на кухню. Все кажется слишком обычным. Холодильник гудит. На столе лежит вчерашняя распечатка текста галереи, в которую я отправила портфолио. Хочу попасть на должность арт-райтера и гида по искусству. И в углу страницы логотип, та же змея. У меня подкашиваются колени. Я сажусь, визитку все еще сжимаю пальцами. Он связан с галереей? А или это просто совпадение? Да уж, Инга, вот это ты устроила себе первую ночь вне своей зоны комфорта. Вслух бормочу я. Собственный голос кажется немного хриплым, немного сексуальным. Телефон вибрирует. Приходит сообщение от Риты. Рита. Жива? Или все-таки тебя унесли на бархатной кушетке в ад греха и страсти? Я почти роняю телефон. Заливаюсь смехом и одновременно краснею. Вот коза же! Рит, черт, я не знаю, куда он меня унес, но да, было, только не на кушетке, а диван, а потом еще шкура у камина. Рита. Много восклицательных знаков. Рита. Так, все, с тебя кофе и отчет с деталями. Ты же понимаешь? Я тебя туда затащила и теперь морально обязана все знать. Я. Это был не просто секс. Это была как будто сцена из фильма. Он знал, куда идти. Вел меня. Все делал, как будто заранее придумал. И оставил визитку. Рита. Визитку? Тут же прыгает большой удивленный смайлик. Я. На ней змея. Ураборос. Прямо как в галерее, куда я собираюсь устраиваться на работу. Рита. Погоди, ты думаешь, он связан с выставкой? Я. Думаю, да. Он может быть куратором или даже владельцем. Он знал мое имя, но не называл его. А потом ушел. Без прощания, только символ. Рита. Господи, Инга! Это или гениальный любовник, или псих с фетишем на искусство. Я. Что, если оба? Я откидываюсь на спинку стула, прикрываю глаза. Мы с Ритой переписываемся еще минут 10. Она шутит, я оправдываюсь. Но внутри все дрожит. Не от страха, а от предвкушения. Хоть и сама не понимаю, что именно ожидаю. Получается, он знал мое имя. Оставил знак и исчез. Но я чувствую, это не конец. Мои пальцы касаются визитки. И вдруг понимаю, он не хочет, чтобы я просто вспоминала. Он хочет, чтобы я искала. Змея, кусающая свой хвост, бесконечность. Игра, уголки губ поднимаются сами собой. «Хорошо», — шепчу я в пустоту. «Если это игра, то я сыграю, но на моих условиях или почти на моих». Телефон пиликает снова. Почему-то чувствую, что это не уведомление от банковского приложения, не сообщение от Риты с эмодзи в 20 строк. Просто одно сообщение от неизвестного номера. Ты проснулась, Инга? Мои пальцы сжимаются на телефоне. Горячо. Ладони взмокают. Неужели это он? Я всматриваюсь в цифры. Ноль информации. Только этот текст. Ни приветствия, ни подписи. Он знает, что я проснулась? Я машинально смотрю на окно. Оно закрыто. Занавески дрожат от ветра, но все равно кажется, будто кто-то наблюдает. Правда, я живу на 4-м этаже. Кто туда может заглянуть, кроме мойщика окон? Я долго не отвечаю. Просто сижу и смотрю на экран. Сердце бьется в ушах. Снова вибрация. Приходит второе сообщение. Ты часто думаешь о незнакомцах, которых впустила в себя, не узнав имени? Или я исключение? Я вдыхаю резко, так что перехватывает горло. Губы мгновенно сохнут, внизу живота становится жарко. Это звучит одновременно пошло и волнующе. Он пишет мне то, что я прячу даже от себя. То, что я даже не успела сформулировать словами. Он знает, что это не просто интрижка, не просто вожделение. Я набираю ответ. Кто вы? Больше ничего не могу выжать из себя. Чувствую себя школьницей, впервые сунувшей записку в дневник любимому учителю. Ненавижу это чувство. Ненавижу уязвимость, но дрожу от предвкушения. Ответ приходит почти сразу, как будто он смотрит, как я печатаю. Тот, кого ты почувствовала кожей. Тот, кто никогда не назовет тебе свое имя, пока ты не научишься узнавать без слов. У меня подкашиваются колени. Точнее, подкосились бы, если бы не сидела. Держу телефон двумя руками, как чашу. Он издевается надо мной или учит? Я подношу визитку к свету. Вижу, как блестит тиснение. В центре — змей. Символ бесконечности, но и что-то древнее, темное, алхимическое. Кажется, включилось воображение. «Уруборос», — шепчу я. «Змея, что кусает свой хвост. Может, это все и есть часть игры? Какой-то элитный эксперимент, перформанс на грани сексуального и художественного? Или я впуталась во что-то большее, чем просто секс на маскараде?» Я коротко выдыхаю. Пишу коротко и с вызовом. «Значит, игра. Какие правила?» Он не отвечает сразу. Проходит минута, другая. Решил потянуть время. Я уже начинаю думать, что он не напишет, и вдруг... «Ты уже внутри. 99 шагов, 99 ночей. Первый пройден». Я закрываю глаза, голова кружится. Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Я хочу знать, кто ты. И боюсь узнать. Звонит Рита. Я резко смахиваю экран, отвечаю. «Алло». «Я знала», — тараторит она. «По твоей тишине, по твоим сообщениям, ты уже зависла по уши, да?» «Рит, я... Он только что мне написал. Он знает мой номер. И говорит о каких-то 99 ночах». «Стоп, подожди. Он написал тебе прямо сейчас?» «У него нет имени. Он просто пишет». «Господи! Это любовный роман, а не реальность. У него случайно не белые перчатки и кошечка на плече?» «Рита». «Ладно, шучу. Но, блин, Инга, это уже серьезно. Если он связан с галереей, если он один из кураторов или, не дай бог, спонсоров...» «Я знаю, но я не могу остановиться. Это как падение, но... Боже, во что я вляпалась? Ты когда-нибудь чувствовала, что ты впервые живая?» «Ну, на втором бокале Пино Гриджо, например. Но ты сейчас не шутишь, да?» Я не отвечаю. «Инга, ты сильная и умная, но я умоляю, будь осторожна. Такие мужики приходят с цветами, а уходят, оставляя пепел». Я улыбаюсь, но в голосе скользит металл. «Если он уйдет, я сделаю из пепла тушь. Напишу ей картину и продам за большие деньги». Рита хихикает. «Не сомневалась в тебе, подруга. Тогда живи, но знай, я рядом. И если он вдруг вздумает себя плохо вести, я устрою ему кастрацию любимой ложкой». «Да подожди ты», — бормочу я. «Мало того, что кровожадная, так еще и методы вредительства такие креативные». Мы смеемся, и чувствую, как по спине ползет то самое чувство, щекочущее, предвкушающее и очень жадное. Я хочу знать, кто он. Но еще больше, я хочу узнать себя в этих 99 ночах.